Глава 15. Ночь была долгой. Миссис Бун привезла Тео сэндвичи, которые не лезли ему в горло, джинсы и чистую рубашку. Они с отцом по очереди сидели в тесной смотровой, где было всего два стула, по сторонам от стола, на котором пес боролся за жизнь. Медсестрой у доктора Коля работала молодая женщина по имени Стар, с красными волосами и кольцом в носу. Несмотря на первое впечатление, она оказалась очень милой и компетентной. В 9 часов доктор Коль попрощался, разрешив Тео и его родителям остаться на ночь в клинике. Стар обо всем позаботится, а он не станет выключать мобильный и в случае чего подъедет в течение 10 минут. Буны не знали, как и благодарить. В приемной уже не первый час ждали Вуди, Харди и мистер Квин. Они заказали пиццу и угостили Стар. Когда доктор Коль ушел, они тоже засобирались. Вуди и Харди обещали Тео приехать утром проведать его и судью. Они обнялись на прощание, и глаза у всех были на мокром месте. Чуть позже пришла Эйприл Финнемор с матерью, эксцентричной дамой, которой в Стреттенберге сторонились. Стар отказалась впустить их в смотровую, и Тео посидел с Эйприл в приемной. Он не хотел снова пересказывать случившееся, но выбора не было. Когда его лучшая подруга плача спросила: «Тео, что произошло?», он нехотя начал про рыбалку и закончил тем, как досталось псу. Миссис Финнемор с большим ртом, в пенсне, которое она носила для солидности, таращила глаза и зажимала рот ладонью, будто в жизни не слышала о таких зверствах. Миссис Бун отвела ее в сторону, чтобы ребята могли поговорить наедине. Тео очень хорошо относился к Эйприл, но вздохнул с облегчением, когда они с миссис Финнемор уехали. Все изменилось, когда через 10 минут появился Айк. Он настоял на том, чтобы увидеть собаку. Стар попыталась возразить, но Айк на нее буквально зарычал, и она уступила. Прошептав судье на ухо что-то ободряющее, Айк заявил, что останется с Тео на ночь. Бунны старшие пусть едут домой и поспят. Стар же, если хочет, может остаться. Стар объяснила, что доктор Коль велел ей до утра следить за состоянием пса. Айк это одобрил. Мистер и миссис Бун уехали, обнявшись на прощание с медсестрой и осыпав ее благодарностями, обещая спать с мобильным в руке и приехать, если что. Стар заперла входную дверь и ушла в комнату для персонала. Айк присел у металлического стола и сказал: «Тео, ему нужно слышать наши голоса. Поэтому будем говорить, пока языки не отвалятся. Станем по очереди рассказывать истории, анекдоты, что угодно, лишь бы звучала речь. Понятно?» «Да, дядя». Тео не отходил от стола. Айк забросил ноги в сандалиях на маленькую стойку и умудрился разлечься на пластиковом стуле. «Тогда я хочу еще раз услышать, как глупый мальчишка подставил ногу ядовитой змее». Тео нахмурился. «Брось, Айк, я этим сыт по горло. Речь сейчас не о тебе и не обо мне, а о собаке. Может, судья хочет тебя слышать. Где-то в глубине своего маленького отекшего мозга он воспринимает твой голос. Ему все равно, о чем ты рассказываешь. Главное, что ты рядом и говоришь с ним». Тео проглотил комок в горле и в 10-й раз начал описывать встречу Перси с щитомордником. Айк покачал головой. «Нет, начинай с самого начала и не спеши. Судья никуда не торопится, и мы тоже. Нам придется просидеть не один час». Тео начал снова. Он рассказал, как отряд 1440 погрузился в автобус и поехал к озеру. Он упомянул все детали, какие только вспомнил. Айк, улыбаясь, одобрительно кивал. Выслушав до конца, он сказал: «У нас в Стреттенберге недавно слушалось дело. Самое громкое убийство в истории города. Как там звали преступника? Пит Даффи». «Да, да, мистер Пит Даффи, обвиненный в убийстве жены. Расскажи об этом. Начни с убийства и как полиция обнаружила тело. Ты же ходил на процесс?» «Ходил. Вот и молодец. Давай выкладывай». Тео сел на стул и подтянул колени к груди. Дело Питера Даффи было его коньком. На эту тему он мог говорить бесконечно. Время от времени мальчик поглядывал на судью, который будто спал, и переводил взгляд на Айка, который совсем не казался сонным, и кивал, глядя куда-то в стену. Стар с улыбкой заглядывала в смотровую и уходила к себе, не закрывая дверь. Она тоже слушала. Когда Тео закончил рассказ, Айк спросил: «Помнишь, как мы с тобой спасали Эйприл Финнимор? Еще бы не помнить. Расскажи-ка мне эту историю». «Нет уж, твоя очередь. Ты и сам все прекрасно знаешь». «Ну, насколько мне помнится, однажды ночью твоя подружка Эйприл исчезла из дому, когда там никого больше не было». Айк встал, потянулся, несколько раз присел, щелкая суставами, и продолжил рассказ. Тео добавлял детали. Начал скупо, но через 20 минут они уже говорили наперебой, заново переживая те события, когда они нашли Эйприл и спасли ее от сумасшедшего отца. Около полуночи Стар принесла им по бутылке воды и проверила состояние пса. Судья дышал, но не приходил в себя. «Добро пожаловать на наше маленькое ток-шоу», – пригласил Айк. «Не хотите принять участие? Выбирайте любой сюжет. Псу все равно. Он обожает слушать». Тео был не прочь узнать, откуда у медсестры кольцо в ноздре, но расспрашивать счел нескромно. «Я подумаю», – сказала Стар. «Зайду через 5 минут». «Наверное, она не любит рассказывать истории», – пробормотал Айк. «Давай тогда про тот раз, когда в школе взломали твой шкафчик и подбросили краденое. Тебя еще едва не арестовали, ну, пару месяцев назад. Такое не забывается. И тебе постоянно резали покрышки у велосипеда». «Да, отлично. Расскажи об этом нам с судьей».